Майк здорово нагрузился и начал трепаться о своей жене. Он, мол, ее ненавидит, готов развестись хоть завтра, если бы не трое детей и хорошее место в Манчестере. Ты же знаешь, Гай, эти городки Новой Англии. Не пачкай носа. Чистый нос — хороший нос. И будешь кататься, как сыр в масле. Но попробуй сунуть нос в чужие дела или высморкаться в неположенном месте, и тебе немедленно перестанут доверять. Смотришь, больше уже не приходят за испытанным годами снотворным. А жена у меня как мороженое на палочке. Раз в месяц у нее не допросишься. Почему? Кто знает. Вот так и живу. И видит Бог, врач такой же простой смертный, как и все остальные. Я согласен с тобой. Я бы хоть сейчас с ней развелся. Слушай, старик, на этой площади с Коли есть девочки. Помнишь, в медицинской школе снимали их в любом баре? И в этом тоже. Обрати внимание, вон на ту в черном платье. Глаз с нас не спускает. Гай отвез Майка обратно в Статлер на такси. Укладывая его в постель, подумал, что сам он почему-то совершенно трезвый. Наверное, спиртное было разбавлено. Он отправился в гостиничный бар, чтобы пропустить еще стаканчик. В баре было шумно, мысли у него путались. Он вернулся в комнату, захватив с собой бутылку виски. Он сидел в пижамных брюках на кровати, медленно потягивал виски и чувствовал, как ускользает сознание. Он редко напивался. Но когда это случалось, всегда испытывал жуткое наваждение, бывшее когда-то реальностью. Оно и теперь подбиралось к нему пьяному, одиноко сидящему в гостиничном номере. Он опять был вынужден пережить все с самого начала. Гай сопротивлялся, пытаясь отогнать видение, старался представить себе обнаженную Мар, лежащую рядом с ним на вышитой простыне. Но даже этот образ был неясным, а после очередного большого глотка совсем пропал, вытесненный незабываемым видением. Он лежал ничком, голова у него кружилась, кружилась, и видение... А когда он закрылся лицом в подушку, кружение стало замедляться. Картина становилась все более отчетливой. Гай знал, что она исчезнет не раньше, чем он забудется тяжелым сном. Церковь святого Иосифа имела всего одну исповедальню, и ждать ему в тот день пришлось долго. Поэтому у него была масса времени, чтобы подумать о своих грехах, только вот он никак не мог определить их место среди прегрешений других людей. Накануне он вернулся из школы рано, потому что в 2 часа у преподавателей было собрание. Он вошел в дом с заднего хода и через кухню прошел в гостиную. В доме было очень тихо. Он выглянул в окно, надеясь увидеть мать во дворе, куда она могла выйти, развесить белье или вынести мусор. Но двор был пуст. Он решил, что она ушла к соседке и поднялся на 2-й этаж, чтобы снять новые школьные брюки и надеть спортивные штаны. Спускаясь вниз, он услышал голос матери, доносившийся из спальни. Она тихонько смеялась сама с собой. В последнее время она часто так смеялась. И он постучал негромко, толкнул дверь и вошел. Мать быстро села на постели, натягивая простыню на обнаженную грудь. Мужчина молчал. Челюсть у него отвисла, губы шевелились, руки машинально шарили по полу, подбирая сброшенную у кровати одежду. Молчание казалось нескончаемым. «Ты должен был постучать. Почему ты не постучал?» «Только и смогла сказать мать». Она произнесла это прерывающимся голосом, задыхаясь и всхлипывая, имея в виду совсем другое. «Боже, этого никогда бы не случилось! Ты бы никогда не увидел нас здесь, если бы ты только постучал немного громче! Если бы только мы заперли дверь! Если бы ты вообще не пришел домой!» Она снова тупо повторила: «Гай, почему